классификации страхов, берущих начало в Средневековье, особое место занимает страх завязывания узелка, который символизировал кастрацию, отсечение гениталий, бесплодие, импотенцию, фригидность. Свидетельства Платтера, де Ланкра, Бодена и других. Этот страх провоцировал панику и инициировал поиск различных способов защиты от завязывания узелка. В эпоху Возрождения, в начале нового времени, этот страх выходит на страницы письменной культуры. О нем пишут Монтень, Рабле, Боден, кюре Шардской епархии Тьер в трактате о суевериях, касающихся освящения, 1679 год. Монтень связывал страх завязывания узелка, как страх кастрации, с феноменами психологических операций, торможения и блокировки, феноменом опережающего фиаско. Дюлюмо полагает, что причина торможения уже на ненавистнических проповедях священников и демонологов, нагнетающих страх перед женщиной, подозрение к сексу, браку и половой близости. Мишель Монтень ориентирует самого себя и читателя на борьбу со смертью и освобождение от страха смерти и предлагает средства борьбы со смертью и со страхом из арсенала будущих экзистенциалистов. Разглядывание их вблизи, осмысление смерти и страха, формирование комплекса упражнений для подготовки к смерти, основанных на понимании того, что страх – это состояние потрясенности, вызванное часто нашим воображением, тогда как это состояние требует постоянной готовности к испытаниям. Монтень приводит слова Лукреция. «Из-за страха перед смертью людей охватывает такое отвращение к жизни и дневному свету, что они в тоске душевной лишают себя жизни, забывая, что источником их терзаний был именно этот страх». Мишель Монтень в «Опытах» посвящает страху специальное эссе, в котором определяет страх как «страсть воистину поразительную, более других выбивающую рассудок из колеи». Недаром он в качестве эпиграфа берет цитату из Вергилия «Я оцепенел, волосы мои встали дыбом, и голос замер в гортани». Поэтому Монтень констатирует, что страх может окрылять нам пятки или пригвождать и сковывать ноги. Но важным является для Монтеня зафиксировать крайнюю степень страха, которую можно определить как позорную храбрость труса, когда, находясь под воздействием страха, человек проникается той самой храбростью, недостающей перед лицом страха, и с античным ригоризмом заключить «Вот чего я страшусь, больше самого страха». Мишель де Монтень в своих опытах размышляет о проблеме смерти в традициях античной ментальности. Нельзя судить, счастлив ли кто-нибудь, пока он не умер, выявляя доблестные и удачные смерти, и разделяет мнение Платона и Цицерона о философствовании как подготовке к смерти. По мнению Монтенья, смысл и предназначение философии в конечном счете в том, что она должна научить нас не бояться смерти. Монтень в духе стоиков резюмирует, что предвкушение смерти есть предвкушение свободы, а тот, кто научился умирать, тот разучился рабски служить. В эссе «Обычай острова Кеи» он исследует обычаи самоубийства у разных народов. Греки и римляне соотносили смерть со стыдом, унижением, бесчестием и приходили к выводу, что самоубийство может быть интерпретировано как свобода, выход из морального тупика. Для этого описанные Монтенем персонажи производили сугубо экзистенциальную процедуру. Они отделяли, собственно, самоубийство от смерти и рассматривали смерть как достойное презрение, а стыд, муки от малодушия и те жизненные положения, когда жизнь хуже смерти, опускали ниже самой смерти в моральной иерархии. В этом случае смерть как самоубийство становилась возможностью сбежать от того, что еще хуже. Но ускользнуть от смерти невозможно. Вывод, к которому приходит Монтень: смерть не только избавление от болезней, она избавление от всех зол. Но это достижимо только в том случае, если смерть зависит от воли человека. Именно золение обеспечивает свободу от смерти как главного средоточия страха, и тогда смерть, полагает Монтень, может предстать надежнейшей гаванью, которой никогда не надо бояться и к которой часто следует стремиться. Жизнь зависит от чужой воли, смерть же только от нашей. Ставя нас в такое положение, когда жизнь становится хуже смерти, Бог дает нам при этом достаточно воли. Когда Гамлет в своем знаменитом монологе рассуждает о смерти, то его рассуждение о допустимом самоубийстве, о добровольной смерти как о возможном решении всех проблем бытия, о смерти как избавлении и прочее, очень уж напоминают выдержки из приведенного эссе Мишеля Монтэня. Монтэнь сопоставляет аргументы приверженцев тезиса «смерть – лекарство», стоиков, киников, гегесия, с мнением тех, кто полагает, что выбор жизни и смерти принадлежит только Богу, и поэтому законы судят нас за самоубийство. В этом случае, считает Монтэнь, больше стойкости в том, чтобы жить с цепью, которую мы скованы, чем разорвать ее. Только неблагоразумие и нетерпение побуждают нас ускорять приход смерти. Подлинная добродетель остается верна себе даже в горе и страдании. В конечном счете Монтэнь в поисках, так сказать, меры вескости причин самоубийства как разумного выхода, о котором толковали стоики, приходит к выводу: только невыносимые боли и опасения худшей смерти являются вполне оправданными побуждениями к самоубийству. Монтэнь констатирует, что никакими, так сказать, внешними телесными упражнениями, закаливаниями, приобретением стойкости в перенесении невзгод, боли, стыда невозможно приучить себя к смерти, поскольку ее можно испытать только раз в жизни, и каждый остается новичком, приближаясь к смерти. Люди древних времен, которые умели получать наслаждение от самой смерти и умели заставить свой ум понять, что представляет собой этот переход смерти, не могут, к сожалению, вернуться обратно и поделиться знаниями, но, несмотря на изначальное и непреодолимое несовершенство и неполноту нашего опыта, так сказать, общения со смертью, Монтэнь полагает, что есть некий способ приучить себя к смерти и некоторым образом испробовать ее. Это, естественно, не погружение в смерть, а приближение к ней и рассмотрение ее, чтобы ознакомиться с подступами смерти, по аналогии со знакомством со сном, так похожим на смерть. Смерть как сон не раз упоминается и в романе «Дон Кихот», и в знаменитом монологе Гамлета: «Скончаться, сном забыться, уснуть и видеть сны». Вот и ответ. Какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят? Вот в чем разгадка. Вот что удлиняет несчастьем нашим жизнь на столько лет. Монтэнь в традициях стоицизма приходит к выводу: поскольку человеку не дано знать, где его поджидает смерть, следует ожидать ее всюду. Размещение смерти как экзистенциала на горизонте сознания делает его размышление размышлением о свободе. Научение умирать освобождает человека от рабства, а готовность умереть избавляет человека от всякого подчинения и принуждения. Ведь, как заметил Монтень, в жизни случается многое, что гораздо хуже смерти. Этот страх перед смертью, столь характерный именно для эпохи Возрождения, был обусловлен с одной стороны появлением на европейской исторической арене эпидемии чумы, унесшей в могилу больше половины тогдашнего населения планеты, а с другой – ощущением собственной богооставленности и новым рождением или возрождением личности, явление одинокого, ищущего не коллективного спасения, характерного для эпохи Средневековья, а лишь индивидуального, сомнительного. Это то, что Паскаль в XVII веке сформулирует как «мыслящий тростник», а поэт XX века Дэвид Герберт Лоуренс в своем шедевре «Self-Pity» скажет: «Ничто в природе не боится смерти. Замерзнув, птица падает с ветвей, ничуть о гибели своей не сожалея». Эта птица, лишенная мысли, лишена и личности, и безумного страха смерти. Но не человек. Да, еще человек эпохи Ренессанса, ощущающий внутри себя целый космос, который должен погаснуть, исчезнуть, замолчать с последним вздохом. «Дальнейшее молчание», произнесет Гамлет перед смертью, и его единственный оставшийся в живых верный друг подхватит этот голос умершего и выступит в роли пролога новой пьесы. Получается, что положиться в этом мире, где безраздельно властвует смерть, можно только на дружбу. А смерть в виде эпидемии чумы дала знать о себе в Лондоне буквально накануне создания знаменитой трагедии. Летом 1592 года все лондонские театры закрылись из-за чумы. Развлекательным заведениям предписывалось закрывать двери, когда смертность от чумы в столице достигала 50 смертей в неделю. Позже эту цифру снизят до 40. Критический уровень был перекрыт к 25 сентября. Вместо открытия нового сезона последовало его закрытие. И это уже было серьезно. Конечно, надеялись на то, что с наступлением холодов болезнь пойдет на убыль, как обычно случалось. Хотя объяснить, отчего это происходит, были не в состоянии. Если чума – божье наказание, а это служило едва ли не самым распространенным объяснением, то отчего божий гнев носит сезонный характер? Вот в этой обстановке разыгравшейся смерти, скорее всего, и рождались знаменитые поэтические строки, начинающиеся со слов «быть или не быть». И чтобы справиться с этой напастью, с парализующим волю страхом смерти, у Гамлета есть верный друг Горацио, который остается с ним до конца и будет говорить за него после смерти. Есть и два других друга-предателя – Гильденстерн и Розенкранц. Шекспир словно дает всю панораму возможных дружеских отношений. Но и эта концепция дружбы у Шекспира отсылает нас к Монтенью. Рассуждения о дружбе знаменитого французского философа напрямую были связаны с его этикой или представлениями о добре и зле. Внимание Монтенья привлекали противоречия между субъективными моральными установками и объективно существующими обычаями. Даже природа предстает в своих свойствах для человека как продукты его воображения и несет следы деятельности разума. Это мысли формы воображения, привычки, обычаи, нормы, нравы, обычаи, отношение к смерти и страданию. Монтень приводит в качестве примера обычаи народов Новой Индии, Америки, естественные для самих народов и чудовищные с точки зрения европейца. Но и для дикарей наши обычаи показались бы не менее чудовищными. Любая выдумка, даже самая сумасбродная, может встретиться где-нибудь в мире как общераспространенный обычай и, соответственно, получить одобрение и обоснование со стороны нашего разума, полагает Монтень. Философ говорит об относительности моральных норм, принятых в том или ином обществе. В соответствии с этим и руководствуясь стоическим критерием счастья, философской ясностью духа, Монтень признает эгоизм главной причиной человеческих действий и полагает, что это естественно и необходимо для человеческого счастья. Ведь эгоизм, стоящий на страже душевного спокойствия и счастья, выступает ограничителем, с одной стороны, для экспансии других так называемых эгоизмов, и с другой стороны, для разрушающей изнутри гордости, претендующей на познание абсолютных истин. Внимание Монтэня привлекали противоречия между субъективными моральными установками и объективно существующими обычаями. В стремлении преодолеть эту раздвоенность морали он придавал большое значение дружбе, которая способна, по его мнению, гармонизировать отношения между индивидами. Получалось, что дружат между собой законные эгоисты, а дружба – это парадокс, в котором эгоизм и должен быть преодолен с помощью невероятных усилий воли. Вот как это преодоление природного эгоизма находит свое воплощение в тексте опытов. Вообще говоря, то, что мы называем обычно друзьями и дружбой, это не более чем короткие и близкие знакомства, которые мы завязали случайно или из соображений удобства и благодаря которым наши души вступают в общение. В той же дружбе, о которой я здесь говорю, они смешиваются и сливаются в нечто до такой степени единое, что скреплявшие их когда-то швы стираются начисто, и они сами больше не в состоянии отыскать их следы. Если бы у меня настойчиво требовали ответа, почему я любил моего друга, я чувствую, что не мог бы выразить этого иначе, чем сказав «потому что это был он» и «потому что это был я». Однако, будучи реалистом и скептиком, Монтень понимал, что настоящая дружба почти невозможна. Но как эти противоречивые рассуждения о дружбе находят свое воплощение в трагедии Шекспира? Прежде всего, это образы друзей Гамлета, Гильденстерна и Розенкранца. В пьесе показана почти вся траектория их отношений, от радости встречи до ненависти и подстроенной смерти, подстроенной самим Гамлетом в ответ на их предательство и желание служить королю. Ибо по Монтенью самая глубокая дружба порождает самую ожесточенную вражду. Это происходит, скорее всего, потому что предательство развязывает доселе преодоленный в дружбе эгоизм, обладающий страшной разрушительной силой. В XX веке Том Стоппард напишет на эту побочную тему шекспировской трагедии абсурдистскую трагикомедию «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Она была впервые поставлена на Эдинбургском фестивале в 1966 году. Пьеса рассказывает о событиях трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет» с точки зрения двух второстепенных персонажей, придворных Розенкранца и Гильденстерна. События, главным образом, происходят параллельно действию пьесы Шекспира с краткими появлениями главных героев «Гамлета», которые разыгрывают фрагменты сцен оригинала. Между этими эпизодами главные герои обсуждают ход событий, о котором они не имеют прямых знаний. На русский язык пьеса была переведена в конце 1960-х годов Иосифом Бродским, который ничего не знал об авторе. Рукопись перевода сохранилась в архивах журнала «Иностранная литература» и была опубликована в 1990 году. По ходу пьесы Розенкранц и Гильденстерн получают задание выведать причины недуга принца. Но сумасшествие Гамлета – это его самая сокровенная тайна. Это его личный спектакль, в котором единственным зрителем является он сам. Пытаясь выведать причины этой игры в безумие, бывшие друзья Гамлета тем самым переходят все границы дозволенного и профанируют тайну личности принца. Иными словами, из трагической фигуры Гамлета они хотят сделать фигуру комическую, напоминающую в чем-то нелепого Дон Кихота, безвредного городского сумасшедшего, в то время как принц датский не безвреден. Он одержим жаждой мести. Розенкранц и Гильденстерн оскорбляют Гамлета тем, что хотят превратить его в шута, играющего на флейте. Знаменитый монолог с флейтой здесь весьма показателен. По королевскому приказу друзья отправляются в Эльсинор. Как на протяжении всего пути, так и в замке их преследуют непонятные происшествия и неразрешимые вопросы. А начинается все с игры в орлянку, где мы сразу знакомимся с Гильденстерном, как с человеком, обладающим рациональным складом мышления. Проигрывая Розенкранцу уже 80 раз, он нисколько не расстроен, а скорее озадачен таким необычным разворотом событий и, как может, пытается объяснить себе происходящее. Это стремление разобраться в окружающих его событиях сопутствует ему на протяжении всей пьесы. Розенкранц, в свою очередь, не волнуется по пустякам и принимает этот мир таким, какой он есть. В конечном итоге Розенкранц и Гильденстерн не добиваются успеха, и Клавдий снаряжает их в новое путешествие. Они должны сопровождать принца Гамлета в загадочную и таинственную Англию. Пьесу Стоппарда в этом смысле можно рассматривать как своеобразный творческий комментарий на один из эпизодов шекспировской трагедии, эпизодов, связанных с важной философской концепцией дружбы.